Глава 50. Киона Адеала. Ужасающе покореженный высокий горный хребет появился на нашем горизонте сегодня утром. С расстояния горы казались голубыми, будто были выращены изо льда. Когда-то они выглядели намного лучше. По их склонам прорастали камнетески, мелкие цветы, что придавали им живой вид. Маленькие фиолетовые бутончики распускались и истончали столь тонкий аромат, что обычный человек вряд ли бы его распознал. Их пыльцу легко подхватывал ветер и рассеивал по воздуху. Любой путник приободрялся и испытывал непередаваемое чувство свободы и счастья. Минус у этой бесплатной ностальгии был один. Путник расслаблялся настолько, что забывал про осторожность и возможных жителей, которых мог встретить на пути. Например, с кобальтов, маленьких созданий, похожих на миниатюрных гномов. Мародерство – их постоянный образ жизни. Они грабили путников, собирали сталь, монеты, котелки, абсолютно все, что блестит, что можно использовать в своих целях или переплавить. Тела неосторожных путников они тоже не оставляли просто так, а приносили своим собратьям по происхождению горгульям. И те славились невосприимчивостью к магии, а их кожа представляла из себя каменистую броню. Мягкая она была лишь на шее, за ушами, на сгибах рук и ног. Потому защищаться от скобальдов было несложно, а горгульи имели преимущество. Крылья. Эта нечисть существовала еще задолго до гибели катранской цивилизации. Но живет ли она в северных горах и теперь? Вот загадка. Ведь после того, как материк содрогнулся, горы сместились, а побережье распалось на острова и сложилось в острые скалы, никто их не посещал. И пугала людей не ландшафтная катастрофа, а болезнь, что поселилось в спрятанном в горах городе. Роза с восторгом перечисляла свойства камнетески, возможные цели ее исследования. Она фантазировала много и емко, словом, делала все, чтобы меня приободрить. Айрилет. Жаль, что у нас нет этой пыльцы. Тогда бы тебе не пришлось так грустить, вздохнула подруга. Ты подпускаешь друзей к своему сердцу настолько близко, что уход любого из нас будет приравниваться к боли, — нахмурился Айвол. Он вернется. Только кем? — нахмурила брови Шиана, одарив темного эльфа суровым взглядом. Не тем ли злом, которого так опасались все вокруг? Ведь намеков богами нам было дано немало. Киллиан, что замыкал нашу группу и держался позади, легонько свистнул, заставив ребят обернуться. Оборотень жестом велел всем заткнуться и не поднимать больше больную тему. Роза встряхнула головой и вернулась к прежней теме. Представьте, сколько полезных лекарств можно было бы смастерить из пыльцы каменотески. Например, зелье забвения. Хмыкнул Грей. «Это было бы ужасное открытие», — наморщил Таносик. «Будь я профессором или драконом, поставила бы запрет на его повсеместное использование. Под страхом казни. Представь, сколько бы людишек злоупотребляли этим. Кто-то захочет ограбить родственника, кто-то увести чужую жену. А кому-то оно поможет излечить душевные раны. Вмешалась я, глядя в пустоту. Тело подлечить легко, а душу нет. И всем везет в этой жизни, особенно в штольме. Шиана прижала уши. Назначить в Академии ответственных лиц и сохранять рецепт в той книжке, которую ты держишь в руках, предложил вдруг Киллиан. И правда, держу. Прижала к себе до боли в костяшках пальцев и даже не заметила. «Думаю, порции одного зелья получилось, если бы пыльцу собрали с целого поля. Но так как камнетёска на полях не растет, на сбор нужного количества пыльцы уйдет очень много времени. А как вам такой вариант? Туалетная вода – пурпурное счастье. Добавить туда тонкий аромат, совместимый с основным компонентом. И пахнет вкусно, и ощущение счастья гарантировано. Продолжила фантазировать магичка. «Я бы назвал счастье с кобальда. Было бы правдоподобней», – усмехнулся темный, припоминая исходы такого вот счастья у неосторожных путников. «Тебе бы все поязвить». «А что, у меня тоже есть вариант использования. Сушить эти цветочки, измельчать и набивать ими трубку». «Я надеюсь, ты сейчас пошутил», – застыла столбом Роза. «Отличное средство для простого человека словить галлюцинации и лично увидеть самый настоящий прорыв». «Остается надеяться, что раньше люди до этого не додумывались», – произнесла я задумчиво, когда до меня дошел смысл их беседы. «Или додумались». Почему-то я обернулась к Киллиану, но тот никак не отреагировал на мои слова. Лишь перевел взгляд на горизонт. «Это многое бы объяснило», — поежилась Шиана, разделяя мои худшие предположения. «И поведение людей, и желание геройствовать. Теперь мне будут сниться толпы разъяренных, раззадоренных ложной храбростью людей и воплей. Бей людоедов!» — продолжила путь Роза, а вот Катранец, наоборот, отстал. Заподозрив неладное, я обернулась. Киллиан смотрел на запад, провожая взглядом очередной закат. «Привал!» – объявила я, углядев поблизости сухую лужайку со свежей зеленой травой. «Киллиан!» – подошла я к другу. «Как ты?» «В порядке», – ответил сокурсник сухим тоном. «Тебе нужна помощь?» – подошла я к нему поближе, встав бок о бок. «Пожалуй». Он слегка улыбнулся и пригласительно открыл для меня объятие. «Иди сюда». Нежность и тепло. Вот что я почувствовала, тесно прильнув, казалось бы, холодному перворожденному. Невольно я вспомнила все те дни, что провела на коленях и в объятиях отца, рассказывающего мне истории, обещающего беречь, быть рядом, пока это было возможно. Карать тех, кто смел меня обидеть, его любимую дочь. Так гораздо лучше. «Нам обоим?» – спросила я с легкой надеждой. «Да». Наконец я слышу мягкие нотки в его голосе. Бледная рука огладила мои волосы. «Отлегло?» «Немного», – признала я, не заметив голубой искры, что соскользнуло с его рук ко мне. Шиана, наблюдавшая за нами, с облегчением выдохнула. Нелегко ей было чувствовать мое напряжение. Мне тоже уже гораздо лучше. «Спой мне, Киллиан!» – попросила я, наблюдая за солнцем. Грас окрасился алыми всполохами, газ, прикрывший бочок планеты, отразил солнечные лучи. Катранец спел, друзья затихли и заслушались, осмысливая мелодию и слова, звучащие на рунах впервые. «Этой ночью я снова тоскую, волнуется сердце, слышишь ли ты? Мир мне напомни стужу лютую, ответь, придешь ли исполнить мечты? Сильны твои чары, но не опасны, заняты ты, я знаю, но нужна мне тогда Когда убежден, что мечты не напрасны, и цель их серьезна, как никогда. Я верю, что ты ничего не забудешь, со мною твой лик пребывает всегда. Уверен, родная, ты меня любишь, а я не предам тебя никогда. На душе потеплело. Улыбка вернулась на мое лицо, отстранив горечь куда-то глубоко в тень моего сознания. По-моему, я даже засияла слегка золотом. «Как красиво!» — улыбнулась Роза и стерла с лица слезинку. Стоило нам к ним подойти. «И трогательно! Я не знала, что ты можешь так чудесно петь!» «Но я же русал из ваших сказок!» — хмыкнул Киллиан. «Ну, или почти. Русал-людоед. Так называло меня большинство первокурсников». «Это ошибочное мнение, ты ведь знаешь?» — отмахнулся Айвол. «Но рыбкой тебе все равно пахнет!» — буркнула под нос Шиана, тоже отдаляясь в воспоминания о первой встрече. Киллиан улыбнулся. «Теперь для меня это звучит уже не столь обидно. Я адаптировался». «Это прекрасно. Значит, теперь ты вполне себе можешь прожить спокойную и счастливую жизнь». Оборотень немного сник. «По крайней мере, не хуже, чем мастер Гефест проживает свою», — осеклась магичка. «Доживем? Увидим». Серьга в его ухе качнулась, отражая всполохи Грасса. Айрилет. «Господин!» Голос Майи полон недоумения и страха. «Мы ведь все еще здесь, в Архе?» Я одарил ее пустым взглядом, чем напугал еще больше. Уши приспешницы поджались к голове, хвост обвил ноги. Даже несмотря на полную темноту подвала, я видел ее широкие зрачки, расширившиеся от священного ужаса. Я знаю, что мои глаза теперь черны, не видать белка. Тело окутывает мрачная змеящаяся дымка, мышцы бугрятся под кожей, а спину ломит так, будто позвонки решили провернуться вокруг своей оси, не учитывая, что это противоестественно. Вряд ли уже будет иначе. Я стал чувствовать в себе изменения с самого утра. Северные горы совсем близко, и то, что там обитает, влияет на меня не с самой лучшей стороны. Вынужден признать, Варден был прав. Перед походом черный дракон беседовал с глазу на глаз каждым из нас. И наш разговор был коротким. «Испытание, что ждет вас в дороге, тебе не по силам. Придет момент, когда ты должен будешь покинуть принцессу». «Ты, видимо, считаешь, что я буду слушать советы дракона?» Я был раздражен. Считал, что никакая сила не отберет у меня приобретенное счастье. На мгновение даже снова позабыл о вежливости. «Предлагаешь оставить ее на произвол судьбы? Никогда!» «А что, если ее судьба — это ты?» Надменно и двусмысленно ухмыльнулся черный дракон. «Скрежет моих зубов слышали, наверное, все ящеры в академии». «Скажи, хранитель», — спросил я безразлично после долгого молчания, — «почему в этом проклятом мире нет прорицателей? Мир и события в нем изменчивы и порой непредсказуемы. Потому прорицательство так и останется лишь фантазией, не более». «Арх!» «Да, это был он. Я всего лишь переместился в тот подвал, что находился под ногами у принцессы. Если бы она не растерялась, ошарашенная моим решением, то обнаружила бы меня совсем рядом». «Они ушли?» — прошептала Майя пасливо, сидя неподвижно рядом со мной примерно час. «Господин, что мы будем делать дальше?» Я слышал ее, но не хотел отвечать. Она уходит, а мрак в моей душе растет, стараясь выжечь все, что она взрастила в моей душе. Я должен сопротивляться. Еще этот призрак. Кто она? Женщина, что мелькает у меня в воспоминаниях, которые с трудом, сквозь адские боли просачиваются из-под проклятия. Узкое, слегка вытянутое лицо, светлые волосы, тронутые сединой, а на лице морщинок не так уж и много. Уши чуть заострены. Явная полукровка. «Отец, я убил его, как ты и хотел. Теперь ты гордишься мной?» Мелькнуло старое видение. Я не хотел вспоминать, но пазл нужно собрать. Только не подле принцессы. Кто знает, вдруг черный дракон прах. «Будем держаться рядом. Я должен все вспомнить, чтобы мои страдания закончились». А я думал, большего ужаса, чем было, уже не увижу в глазах приспешницы. «Старайся не попадаться мне на глаза. Держись в тени». Мать с готовностью кивнула, и после того, как я потрепал ее макушку, отстранилась от меня на приличное расстояние. Я сидел на полу сырого холодного погреба, поджав колено и подпирая спиной стену, и все никак не мог собраться с мыслями. Хаос в голове мешал сосредоточиться. Вспоминал все. Кровавые, обрывистые картины, так и не раскрывшие мне своей сути, знакомство с сокурсниками, рукопожатие ректора, изменившее мою жизнь, золотистое сияние ауры Кионы, ее сладкие стоны. «Проклятье!» — ругнулся я и с силой ударил локтем о стену. Хотелось ломать и крушить. Сколько раз мне это помогало! Сколько раз Айвол и Киона наводили порядок в моей комнате с помощью бытовой магии. От самобичевания меня отвлекло ощущение стороннего пристального внимания. И это была не Май. Волчица чувствовала меня, наверное, лучше каждого приспешника на этой проклятой планете. Потому мурашки прошли по коже у нас обоих. Оглядевшись по сторонам, сквозь полумрак я таки разглядел осколки старого зеркала чуть в стороне от себя. Надменный темный взгляд. Вот что я там увидел. «Изыди!» — сорвался рык из моей груди, а взгляд сместился в противоположную сторону. «Айрилет, Айрилет!» Имя тихо, медленно и с укором прозвучало в моем сознании. «Так-то ты приветствуешь меня теперь!» «Меня!» Через секунду раздался звон стекла, по ноздрям ударил запах собственной крови, брызнувшей из моей ладони. Ярость, дикая, необузданная. На богов, на драконов, на судьбу, на себе. Ритана с состраданием следила за мучениями сына. «Неужели ты стала ему сочувствовать?» Вздернул левую бровь, оделась в изумлении. «Разве что немного», — вздохнула богиня плодородия. «Наше проклятие пошло ему на пользу. Но ничто не вечно. Рано или поздно все чары ослабевают, а вскоре и вовсе разрушатся. Как иначе объяснить новую возможность Лендера общаться с феританцами? Магия Занны почти полностью развеялась». Сатор сидел, опираясь на посох лишь по привычке, нежели от немощи. «Потому у него появляется все больше лазеек в наш мир». «Ловко ты соскочила с темы!» — хмыкнул Адилас и кончиками пальцев приподнял лицо богини за подбородок. «Обещай мне не вмешиваться в дела избранных. Это их работа. Судьба по воле Демиурга находится в руках Бог смерти осекся. «Ты хотел сказать смертных?» Сатор внешне оставался невозмутим, но лишь внешне. «Хотел!» Взор богов сместился севернее. Мимолетно на лице Адиласа отразилась мягкая улыбка в тот миг, когда в поле его зрения попал один из избранных. Это не скрылось от ненаходящей себе места богини. «Так что, дорогая?» Вернул бог подземелий все ее внимание. «Обещаю!»